Песок сыпучий по колени, мы едем поздно, меркнет день, и сосен по дороге тени уже в одну слились тень. Черней и чаще бор глубокий, какие грустные места! Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста. 1830 год.